«Я пойду». Он резко отодвинул стул и встал, оставив еду на тарелке нетронутой. Ольга не стала его останавливать и молча стояла, пока он одевался. Застегнув молнию на ветровке и взявшись за ручку двери, Сергей внезапно остановился и повернулся к девушке. — Жду. Приди в такую погоду, чтобы невозможно было отказаться. — Канык? — полуутвердительно спросила Ольга. Он кивнул, во рту пересохло, язык плохо слушался. — Для нас с тобой такая погода будет всегда, — сказала она. — Ну, если ты захочешь. Он ушел через 3 с лишним часа на прощание, поцеловав Ольгу в обнаженное плечо, выглядывающее из пледа, в который она завернулась, чтобы проводить его до двери. О том, что ей нужно было уходить через 1,5 часа, она даже не вспомнила.